Отряды, которым удавалось воспротивиться разоружению здесь, далее города Царицына, все же не продвигались. В Царицыне они разоружались, и отряды, в которых не оказывалось контрреволюционного с точки зрения власти элемента, снова вооружались и вливались в какую-либо красноармейскую часть. Отряды же, в которых обнаруживалась контрреволюционность, а для этого достаточно было, чтобы командир его был анархистом или беспартийным и имеющим свое суждение о делах новой власти революционером, разгонялись, а то и расстреливались, как это было, например, с Петренко и частью его отряда в Царицыне. За неумелость и беспомощность новой социалистической власти заинтересовать широкие трудовые массы делом добровольной и вооруженной защиты революции, на которую со всех сторон двигалась вооруженная контрреволюция, тяжелее всего расплачивались отряды, которые были скомплектованы из украинского элемента. С этими отрядами большевистская левоэсеровская власть абсолютно не церемонилась. Благодаря своей дальнозоркости она видела в этих отрядах то, чего в них не было. И она опасалась пропустить их на Курск и Воронеж, откуда украинские революционные рабоче-крестьянские отряды, отступившие из Украины, думали с помощью сил русской революции прорваться обратно в центр Украины, чтобы снова при помощи уже некоторого быта сразиться с контрреволюцией немецко-австро-венгерского юнкерства и Украинской Центральной Рады. Сердце обливалось кровью, когда приходилось наблюдать за черным делом власти, совершавшимся над людьми, в которых было так много революционного духа, но к которым нужно было уметь подойти, чтобы пробудить в них этот дух и помочь ему пробиться на простор, не мешать его свободным творческим выявлениям в общем деле трудящихся, в деле подлинного экономического, политического и духовного освобождения. Здесь же, на станции Котельниково, усердные агенты центра поспешили предложить сложить оружие и артиллерийской базе. Для нас, анархистов, ехавших с этой базой, это было особо показательным примером того, как глупы бывают лакеи со звездами на лбу и орденами Красного Знамени на груди. Они даже не подумали запросить, что из себя представляет наш эшелон, чей он и куда направляется, а просто прислали человека заявить командиру эшелона сложить оружие. Слушая заявление «сложить оружие», в противном случае, дескать, силы разоружат, командир эшелона, зная свои обязанности, имея при себе распоряжение Красного командования вовремя быть в городе Воронеже, с ума сходил и в отчаянии готов был возвращаться назад по направлению Тихорецкой. Мы, анархисты, пришли ему на помощь. Мы убедили его в произвольном, преступном действии агентов центра по отношению к революции, и на этом основании мы все предложили ему открыть орудийный и пулеметный огонь по станции, разрушить ее и расстрелять власти, которые так подло действуют во вред делу защиты революции. Когда команда эшелона заняла свои места у орудий и пулеметов, и властям был предъявлен ультиматум очистить эшелону путь дальнейшего продвижения или оказаться под нашим огнем, то гнусные контрреволюционные, хотя и со звездами на лбу, заправилы по разоружению разбежались. Путь для дальнейшего нашего продвижения вперед по направлению к городу Царицыну был свободен, и мы, оставив станцию Котельниково неприкосновенной, двинулись далее. В пути командир эшелона очень беспокоился, что прибег к таким крайним мерам на станции Котельниково по отношению, по-моему, контрреволюционных властей. Но другого выхода не было. Это он сознавал. И это сознание подготовляло его стать перед судом власти, если придется, с достоинством революционного солдата, призванного, как он выражался, сознательно служить делу революции. На пути от Котельниково до Сарепты, станция, расположенная в 24 верстах от города Царицына, я тоже начал хандрить. В голове стали появляться какие-то несуразные мысли о том, что революции суждено погибнуть по вине самих революционеров, что на пути ее развития стоит палач из рядов революционеров, имя которому правительство, правительство двух революционных партий, которые при всех своих потугах, подчас колоссальных и достойных уважения, не могут вместить в рамки своих партийных доктрин ширь и глубину жизни трудящихся. В связи с ростом и развитием революции, думалось мне, трудящиеся все яснее и определеннее проявляют свой интерес к ней, свой интерес к тому, чтобы найти в ней тот простор, ту свободу, которая позволила бы им реорганизовать свою жизнь на совершенно новых началах, независимо от тех или других правителей,